Послесловие. Привет, Йозеф. Я знаю, что верно бессмысленно сочиняю это письмо. Ты все равно его никогда не прочтешь. Не только потому, что ты меня не вспомнишь, но и потому, что ныне мертв. Тем не менее, подводя итоги того жуткого приключения, в которое мы ввязались много лет назад, мне бы хотелось сказать тебе пару слов на бумаге. Без этого, боюсь, я сойду с ума, как и те, в чью компанию я теперь вхож. В общем-то, нельзя сказать, что у меня все ужасно. У Мартина был на меня план с самого начала, не только как на оружие или маяк, но и как на нового участника внутреннего круга. Поэтому по возвращении в наш мир я прошел ритуал посвящения. Знаю, что ты бы сам вряд ли такое одобрил, я и сам долго противился. Но мир изменился со смертью Ван Джина, и выбора у меня больше не было. Как и планировал Тила Цин, с их уходом все люди лишились животного облика и проклятий. Человечество разом оказалось исцеленным. Мы обратились в обычных, слабых, лысых обезьян. Однако не все. 14 членов внутреннего круга, включая меня, сохранили свои прошлые черты и силы. Сохранилась и власть над правительствами обычных людей. К слову, никто из обычных людей даже не вспомнил, что когда-то существовали проклятые или все были зверьми. Мартин хорошо постарался, чтобы скрыть все упоминания о былом. И это оказалось мистификацией еще более масштабной, нежели та, которая повествовала о Биштване Великом. Первое время было очень непривычно то, что я не мог показываться на людях, но общество с подачи моего покровителя устроило для меня все условия, чтобы я мог чувствовать себя комфортно. А совсем недавно мы еще и выдумали сообщество людей в костюмах зверолюдей, среди которых могли бы безопасно появляться при особом желании побыть наравне с человеческой массой. В общем, можешь не переживать, пока я нахожу, как себя развлекать. Хотя мне и жутко думать, что впереди ждет вечность. Пока ты был жив, я все наблюдал за тобой и Марией. Вы хорошо устроились в старом доме твоей семьи в Забайкальском крае. И мне казалось, вы были даже счастливы вдвоем. Так что я был очень рад за вас. Хотя, конечно, мне пришлось постараться, чтобы вас обошла и большая чистка, и новая война. Ты, конечно, ушел на фронт, но я приложил все усилия, чтобы ты вернулся домой живым, к жене. Я чувствовал себя вашим ангелом-хранителем, если честно. Жаль, конечно, что у вас так и не было детей. Думаю, я мог бы оберегать и их. В любом случае, мне кажется, что вы оба прожили счастливую жизнь. Отчего я вам даже немного завидую. Завидую я и тому, что душа твоя ушла в Альчеру, где должна будет переродиться. Мартин не позволит мне отправиться следом. Я вообще все еще чувствую себя какой-то игрушкой, пусть и теперь вроде как с ним наравне. В любом случае, мне жаль также и от того, что я с тобой не смогу повидаться за границей смерти. С тех пор, как мы заделали шов, пространство за ним стало вовсе неизвестно. Путешествия туда более невозможны, к сожалению. В любом случае, я храню нашу фотографию, вытащенную из твоих воспоминаний. Иногда вот так пишу тебе письма. Письма в никуда. Надеюсь, что ты счастлив и там, где бы ты сейчас ни был. А я опять не допишу самые важные слова. Вечно твой друг, Феликс.